Глава 8. Винный погребок Алта располагался в одном из двориков Вацлавской площади, самый центр Праги. Но делаешь шаг в сторону, и вот ты уже в тихом дворе. Еще пара шагов, и ты уже около двери с табличкой «Чешские и моравские вина». Погребок представлял из себя большой каменный зал с уютными кожаными креслами и диванами. За одним из столов сидела тройка моих приятелей. Виктор был высокий, черноволосый словак. Жил он под Прагой, и на наши встречи его обычно привозила жена. Сашка был с России, здоровый и благодушный толстяк. Он то утверждал, что чистокровный татарин, то вдруг становился не менее чистокровным евреем. Гонза в нашей компании был единственным чехом. Объединяло нас одно. Мы разговаривали на русском языке, иногда переходя на чешский. Я зашел в погребок. Тепло поздоровался с хозяйкой Татьяной, подошел к нашему столику, на котором уже стояла одна пустая и одна наполовину выпитая бутылки свата вавроженецкого вина. «Твои 2 минуты удесятерились», — приветствовал меня Сашка. «Ты где ходишь?» «За девушками бегаю», — отшутился я. «Молодец», — похвалил меня Виктор. «Пока ноги двигаются, бегай. Главное, чтобы они тебя потом не догнали». Посмеялись, посидели. Выпили вина. Сашка вспомнил про прошедший хоккейный сезон. Он был любитель КХЛ. Виктор и Гонза смотрели местный чешский чемпионат экстралиги. Виктор был давним болельщиком Спарты. Знал об этом клубе все, ну или почти все. И мог рассказывать о хоккее часами. «Кстати, а кто играет в Спарте под 13-м номером?» – спросил я у Виктора. Тот посмотрел на меня удивленно. «Никто не играет», – ответил. «Нет такого номера в Спарте». «А раньше кто играл?» – спросил я. «Если я не путаю, то раньше играл Жемличко», – сказал Виктор. «Но это было еще в прошлом веке. Твоей зазнобе сколько лет?» «Немного», – сказал я. «И она говорит, что это номер ее любимого игрока». Затылок неприятно заныл, как недавно, возле клуба. «А когда он последний раз играл за Спарту?» – промямлил я. «Он давно уже не играет», – усмехнулся Виктор. «Ей кто-то майку подарил с этим номером?» «Да нет, не майку», — сказал я. «У нее татуировка с цифрой 13. Она сказала, что это номер игрока Спарты». «Это не номер игрока», — вдруг подал голос Сашка. «Эти цифры значат совсем другое». Мы вопросительно уставились на нашего друга. Он был обычно молчалив. Гонза даже утверждал, что Саша спит иногда с открытыми глазами за столом. И сегодня... Он, как обычно, молчал, иногда лишь потягивая вино из бокала. «Точно!» – вдруг воскликнул Гонза. «Ты же татуировки изучал, когда судебным экспертом работал. Даже книжку какую-то написал». «Написал», – поморщился Саша. «Только слабо покупают. Всем детективы подавай, а не серьезные медицинские труды». «Ты про наколку скажи», – попросил я. «Что означает цифра 13 и почему тройка пунктиром очерчена?» Сашка довольно крякнул, налил себе вина. «Тату на попе наколото?» – спросил он. «Нет», – ответил я, – «на талии». Затылок опять заныл и стало нехорошо, и вино показалось кислым. «На талии или на попе невелика разница», – между тем начал рассказывать Сашка. «Главное, чтобы клиент видел, когда перед ним по собачьей стоят. А цифра 13 означает 13-ю букву английского алфавита». И это буква «М». С этой буквы начинается слово «марихуана». «А пунктир?» – спросил Виктор. «А пунктир вокруг цифры 3 выделяет эту цифру отдельно». Все так же монотонно продолжил Сашка. «Цифра 3 – это третья буква, все в том же английском алфавите. И это буква «Си», начальная буква слова «кокаин». Я вздрогнул, как от удара. Захотелось встать, ударить Сашку. Лишь бы он замолчал. И не городил неизвестно чего. Но я продолжал сидеть и слушать его, морщась от боли в затылке. «Вадику везет на наркотики в последнее время», – подал голос Гонза. «Прям куда он не влезет, там наркота сплошная. Ты со своих квартирантов справки о наличии в крови психотропных веществ бери, как приложение к договору аренды». И засмеялся, довольный. «Еще татуировки у дамы есть на теле?» – спросил Сашка. «Нет», – ответил я. Но потом вспомнил и добавил. «Есть небольшая паутина. Я не видел, но она сказала, что есть. Все сходится. Довольный откинулся в кресле Саша. Паутина и пауки – это знак торговцев наркотиков. Твоя дама барыжит наркотой. В свободное от основной работы время. Я сразу же вспомнил албанца в Кокоду и его паука на обратной стороне ладони, сидящего на паутине. «А почему у нее наколки на спине?» – помолчав, спросил я. «Их же не видно!» «Как не видно?» – удивился Саша. «Тату специально на спине или на попе делают, чтобы клиент видел, что проститутка, кроме эротических услуг, предлагает ему еще и наркотики». «Подтверждаю!» – подал голос Гонза. «Основные продавцы кокаина – именно проститутки. Ты таких квартиранток сразу гони поганой метлой». «Она не квартиранка», – хрипло сказал я. «А кто?» – удивился Гонза. «Я думал, ты про сегодняшних девчонок рассказывал, которые квартиру смотрели». Я промолчал. Сжал голову руками. Боль от затылка разлилась и заполнила всю голову. «Твою мать!» – догадался Виктор. «Это его девушка! С татухами!» «Извини! Я тоже подумал, что ты про квартиранток!» «Извини!» – Сашка дотронулся до моей руки. «Я и не сообразил, что это твоя дама. Но я такое уже видел. Это наркотики. К хоккею эти знаки не имеют никакого отношения». «Да, все нормально», – сказал я и встал. Подошел к барной стойке. «Танечка, Танюша, а есть что покрепче?» – спросил я хозяйку погребка. «Вино что-то слабовато сегодня». «Есть», – ответила Таня. «Сливовица». Я взял две бутылки сливовицы, рюмки под нее и вернулся к столу. Голова болела, боль пульсировала в висках. Затылок уже онемел и хотелось выпить. И я выпил с пацанами. Проснулся утром у себя дома. Голова болела, но уже не так. Она болела от похмелья. Как я добрался домой, я слабо помнил. Вроде бы меня или Гонза, или Виктор домой притащил. Заботливо стащил рубашку и носки. Штаны остались на мне. Я выпил холодного томатного сока, нырнул в ванну. Пролежал там полчасика, очухался. Потом сварил себе куриного супчика и после чего осторожно его съел, прислушиваясь к собственным ощущениям. Ощущения были в порядке. Чистая, как слеза, сливовица не подвела. Дохлебал суп, заварил чай. В ожидании, когда он заварится, принялся искать телефон. Нашел его почему-то в туалете, засунутым в рулон туалетной бумаги. Звук у него был выключен. Только его включил, как раздался телефонный звонок. Гонза. «Привет», – хрипло сказала трубка голосом Гонзы. «И тебе не хворать», – стараясь говорить бодро, ответил я. «Ты как?» – поинтересовался Гонза. «Жив?» «Нормально все у меня», – все так же бодренько ответил я. «А что?» «А мне плохо», – ответил Гонза. «Все болит. Как вы, русские, можете столько пить и не болеть? Это же ненормально». «Вот только не надо с утра русофобные лозунги мне по телефону скандировать», – попросил я приятеля. «У меня тоже все болит. Просто я умею себя в порядок приводить. А твоя жена только пилить может. А от этого похмельный эффект только усиливается». «Ладно, хватит трепаться», – прервал меня Гонза. «Ты лучше скажи, что за девка к тебе так прилипла, что ты вчера хотел кокоду сжечь? Она там работает?» «Не телефонный разговор», – ответил я. «Приезжай, расскажу». «И приеду», – с воодушевлением вдруг сказал Гонза. «Все равно мне с моей физиономией сейчас лучше на работе не отсвечивать. Через часок приеду». «Куриный супчик будешь?» – спросил я. «Буду», – ответил Гонза и отключился. А я проверил телефон. С утра было 7 пропущенных звонков, в том числе один от Златы. Я перезвонил на 6 номеров, Злате пока звонить не стал. Не знал, что говорить, не знал, что она скажет. Опять заболел затылок. Встал, прошелся по квартире. На пути мне попалась сумка с Златиными вещами. Она стояла почему-то посередине коридора, около входной двери. Видимо, я вчера хотел ее выкинуть за порог. Я постоял перед этой сумкой и пнул ее, что было силы. По коридору рассыпались Златины вещи. Трусики, платьица, майки. Я освободил для любимой часть полок в стенном шкафу. Но она упорно складывала свое грязное белье в эту проклятую полосатую торбу. Я вздохнул и, опустившись на колени, принялся собирать рассыпавшиеся шмотки обратно в сумку. А шмотки пахли златой. Ее запах заставлял сердце биться сильнее, будоражил ум, сводил меня с ума. Мне хотелось все бросить и уехать к своей любимой, обнять ее. И ничего не знать. Ни про цифру 13, ни про клуб «Какаду». Из скомканной ночнушки выпал полиэтиленовый сверток. Пакет с молнией на боку. Я недоуменно посмотрел на эту находку, дособирал вещи, прошел на кухню, держа сверток в руке, положил его на стол. Запах златы стал слабее, мозги вернулись на место. Я аккуратно расправил пакет и расстегнул молнию. Внутри пакета было еще несколько полиэтиленовых пакетов, поменьше, заклеенных скотчем. Открыл один из них, в пакете был белый порошок. Я понюхал его. Вроде бы ничем не пахнет. Размял пальцами. Порошок и порошок, похожий на сахарную пудру. Открыл планшет, залез в Википедию. Забил слово «кокаин» в строку поиска. Прочитал. Взял щепотку порошка и положил его на язык. Горько. И кончик языка онемел. Ломанулся в ванную комнату, чуть не рассыпав порошок по столу. Долго чистил зубы, сплевывая и матерясь. Судя по всему, порошок из златиной сумки был кокаином. Когда я понял это, меня затрясло. Лоб покрылся испариной, руки задрожали. Я умылся холодной водой, попробовал успокоиться. Получилось. Гонза приехал вовремя, позвонил снизу. Приложил к камере домофона служебное удостоверение. Ввалился в квартиру и сразу же направился на кухню, где его уже ждала тарелка с супом и банка огуречного рассола из русского магазина. Гонза сидел на стуле, хлебал суп и жмурился от удовольствия, косясь на пакеты с белым порошком, который я выложил на край стола. Наконец он доел, крякнул, не спеша налил в кружку рассол и стал его не торопясь пить. «Эд, чё у тебя за пакетики?» – спросил, показав рукой на мою находку. «Кокаин», – спокойно сказал я. Гонза поперхнулся и закашлялся, лицо его покраснело. Я вскочил и ударил по спине. Кашель прекратился. «Ты это серьезно?» – спросил Гонза. «Серьезно», – сказал я. «Серьезнее не бывает. Нашел полчаса назад в вещах своей девушки». «Которая с цифрами на спине?» – то ли спросил, то ли утвердительно сказал Гонза. «Она самая», – ответил я. «С наркомановскими наколками». «Тут сколько этого добра?» Гонза осторожно дотронулся до пакетов. «И ты точно уверен, что кокаин?» «Почему-то уверен», — сказал я. «Язык немеет, если попробовать. Да и что можно хранить в грязной женской ночнушке? Ни муку же и ни сахар». «Давай по порядку», — попросил Гонза, допивая рассол. «Как зовут твою девушку? Где познакомились? Почему у тебя ее вещи?» «Зовут Злата», — начал я. «Ты ее знаешь. Она сестра Михала Мелиха, моего квартиранта». «Стоп!» – Гонза поднял правую руку вверх. «Это та самая Злата? Что же ты мне сразу не сказал?» «Вот, говорю», – пробурчал я. «Как есть». «А ты что-то о ней знаешь?» «Да вообще-то, самоубийство ее брата не очень на самоубийство похоже», – помолчав, сказал Гонза. «Они с сестренкой приторговывали кокаином, первитином. Травка иногда. Сами потребляли. И что-то там в клубе произошло. То ли Михаил сам без спроса взял порошка, то ли попросили дома подержать. Что странно, он чех, а албанцы чужих к себе неохотно пускают. В общем, Михаил мертв, а порошок пропал. Только это оперативная информация, и ты от меня ничего не слышал». «Я понял», — сказал я. «Никому ничего не скажу. Спасибо тебе за разъяснение». «А Злата давно проституцией подрабатывает?» Спросил, а у самого аж скулы свело. От желания заорать от боли, от ненависти к ней. От любви к ней же. «Не знаю», — ответил Гонза. «Но я уточню у ребят, кто этим делом занимается. Я же перевожусь на днях с этого участка в другое ведомство. Дела сдал. Кстати, я должен у тебя вот этот порошок забрать. Надо будет оформить, что нашел в чужих вещах». «Нет». Перебил я его. «Ничего я тебе не отдам и ничего писать не буду, по крайней мере сегодня». «Ты не понимаешь?» – начал было Гонза, но осекся. «Я все понимаю», – вновь перебил я его. «И этот кокаин не вернется к прошлым хозяевам. Просто мне надо разобраться кое в чем. И кое с кем. «С кем?» – спросил Гонза. «Со Златой?» «С ней», – кивнул я. «Вадик», – Гонза дотронулся до моей руки. «Она шлюха. Она тебя обманывала. Она продает наркотики». «Да у меня впечатление, что половина Праги продает наркотики», – заорал я. «Только что-то вы ни хрена не делаете, чтобы это прекратить. Я тебе в прошлый раз принес то, что свободно купил в течение получаса в самом центре города. И что ты мне сказал?» «Успокойся», – попросил Гонза. «Прижмем мы всех их. Толку, что мы сейчас рядовых барыг посадим, это же пехота. Завтра другие на их месте будут торговать». «Я не знаю ваших планов», – успокоившись, сказал я. «Я просто вижу, что творится черт знает что, и все не при делах. Всех интересуют только деньги. Деньги, деньги, деньги». «Я порошок заберу», – сказал Гонза. «От греха подальше. Потом придумаем, как это дело оформить». «Нет», – ответил я. «Пусть полежит». «Ты понимаешь, что тут бомба у тебя лежит?» – спросил Гонза. «Которая, если рванет, то и тебе, и твоей Злате достанется. Я надеюсь, ты с ней предохранялся?» «Предохранялся, не переживай», – ответил я. Потом встал, сгреб всю наркоту, лежащую на столе, и вышел в коридор. «Ты куда?» – всполошился Гонза. «Ты куда пошел?» «В туалет», – спокойно сказал я, закрывая за собой дверь. «Облегчиться надо». В туалете я аккуратно вскрыл по очереди пакеты и высыпал их содержимое в унитаз. Снаружи буйствовал Гонза. «Открой!» – заорал он. «Или я дверь вынесу!» «Дверь из натуральной липы. Больших денег стоит», – ответил я ему. «Если сломаешь, у тебя зарплаты не хватит расплатиться». Я нажал на кнопку слива воды в унитазе, затем открыл замок. Гонза ворвался в тесную комнатку моего сортира. «И вправду слил!» – удивленно сказал он. «Нафига?» «Скажем, наркотикам нет», – ответил я и потом добавил. «Чай будешь?» «Буду», – сказал Гонза и, потоптавшись перед унитазом, пошел за мной на кухню. Мы попили чай, поговорили о том о сём, стараясь не касаться темы наркотиков. Наконец Гонза распрощался и уехал. Ловить преступников. А у меня зазвонил телефон. «Злата». «Привет», — сказала она. «Я не могу до тебя дозвониться». «Привет», — ответил я. «Тебе привет передавал Рихард Джемличко». «А кто это?» — удивилась Злата. «Это бывший игрок Спарты», — ответил я. «Угадай, какой у него был номер на майке?» В трубке воцарилась тишина. Обычно такую тишину называют мертвой. Я тоже замолчал. Прошла минута. «Я все объясню тебе», – наконец-то откликнулась Злата. «Приеду и все расскажу. Ты дома?» «Дома», – ответил я. «Приезжай, я тебя послушаю». И повесил трубку. Послонялся по квартире, пропылесосил ее, заварил чай, посидел перед компьютером, тупо глядя в экран. Не работалось. В голове была одна Злата. Она пришла через час, когда я уже хотел позвонить ей по телефону и спросить, куда это она запропастилась. Она вошла в квартиру, неловко поздоровалась, прошла на кухню, мазнула взглядом по своей сумке, демонстративно стоящей посередине комнаты, села на стул. «Ты только выслушай меня», — сказала она, — «и потом я уйду. Просто послушай». «Хорошо, я слушаю», — сказал я и присел напротив нее. Злата была бледна, на лбу блестел пот. Она говорила тихо, ее знобило. «Я в тебя влюбилась», — начала свой рассказ Злата. «Как маленькая девочка влюбилась и побоялась тебе рассказать всю правду, потому что ты бы выгнал меня сразу же. А я никогда никого так не любила, как тебя. Я без тебя жить не смогу теперь». И она заплакала, тихонько, как будто стесняясь своих слез. Поплакала, вытерла лицо и продолжила. «Я уже 2 года в Праге. Приехала вслед за братом. Мама у нас совсем спилась. Целыми днями в пивной пропадала. Не работала. На похороны к Михалу даже не приехала. Она нас двоих воспитывала. Одна. Вот и довоспитывалась. Вначале травка, потом таблетки. А последний год – кокаин. Михал на нем плотно сидел. И меня приучил». «То есть то, что ты наркоманка и проститутка, виноват Михал?» Не выдержал я. «Нет», — ответила Злата, — «в этом виновата я. Меня насильно никто нюхать порошок не заставлял. Сама». Один раз, второй. А потом уже никак от этого не отделаешься. Хочется еще и еще. И ты ради грамма кокаина готова делать все, лишь бы получить дозу. Он же дорогой. Он же безумно дорогой. Вот и ложилась под всех подряд. Она опять заплакала. Высморкалась, подняла на меня свои зеленые глаза. «Ты прости меня, что я тебе это сразу не сказала. Я сама не ожидала, что так получится, вот и начала врать». «И что ты теперь делать будешь?» – спросил я. «Уеду», – ответила Злата. «Домой не поеду, но из Браги точно уеду. Тут на каждом углу можно купить наркотики. Соблазн большой. А надо куда-нибудь, где их нет. В Карловы Вары, например. Я же дипломированная массажистка, между прочим. Устроюсь на работу в санаторий и буду русским теткам спины мять». Злата грустно улыбнулась. «Вот закончу одно дело и уеду», — сказала она. «Какое дело?» — спросил я. «Михал украл в клубе пакет с кокаином», — помолчав, сказала она. «Он хотел разбавить его сахарной пудрой и вернуть разбавленный на место, а лишнее себе, то есть нам оставить. Но не успел, с балкона спрыгнул. Я только в туалет отошла, вернулась, а его уже нет. Я наркоту в свою сумку положила и потом вынесла. Она у тебя до сих пор лежит». «Уже не лежит», — сказал я. «Твой порошок я сегодня в унитаз спустил. Весь». Злата вздрогнула, взглянула на меня, обхватила плечи руками. «Я пойду», — сказала она. «Извини, что впутала тебя. Прости». Она встала, взяла свою сумку и вышла из квартиры. А я остался сидеть на стуле. Не в силах встать. Хотелось кричать. Орать, что было мочи. Но я лишь простонал. «Курва».